Эпилог. Спустя 5 лет. «Ты помнишь сегодня, что за день?» Игриво интересуется у меня Паша, держа в руках шикарную корзину с белыми розами. И, конечно же, я помню. Это день, когда я официально подписала документ, согласно которому я буду счастлива. И пока все идет по плану. Паша всегда в этот день приходит пораньше с работы, а я всегда сама готовлю потрясающий ужин. А потом мы сидим друг напротив друга в столовой нашего дома и улыбаемся, потому что мы до сих пор счастливы. Годовщина нашей свадьбы. Принимаю букет и вдыхаю сказочный аромат. Поразительно, но муж помнит все даты в разы лучше, чем я, и готовится к ним заранее. Да и я стараюсь не подкачать. Нас сегодня ждет ужин, а потом мы переместимся в спальню. А еще я знаю, что через пару дней нас ждет путешествие. Пока муж спал, я увидела сообщение на экране его смартфона о подтверждении бронирования в отеле. Только не поняла, где именно. Но я, конечно же, делаю вид, что не в курсе будущего совместного отпуска. «Точно!» — целует меня в губы. «Кстати, чем это так вкусно пахнет? Я очень голодный». За эти 5 лет мы, наверное, ни разу не ссорились. Поженились мы через 3 месяца после признания Паши, а дети, Роза и Рома, ни разу пока что и не вспомнили, что я им не родная. Точнее, они об этом как бы знают и не учитывают одновременно. И никогда не спрашивают, где их настоящая мать. Будто приняли тот факт, что их нашли в капусте, и что я была всегда. Хотя про то, как появляются дети в общих чертах, они уже в курсе. А я до сих пор почему-то жду, что они вспомнят биологическую мать, или мать вспомнит их, но... Это печеный краб. Кстати, сегодня я кое-кого видела. Мы идем в столовую, где частично уже накрыт стол. Годовщину свадьбы мы отмечаем обычно в 2 приема. Первый вечер вдвоем, а потом уже едем куда-то всей семьей. И мне такой порядок очень нравится. Паша и правда гордится мной. Он постоянно говорит детям, что я самая лучшая мама в мире, вспоминает какие-то смешные случаи, и мне это очень приятно. Кстати, Паша недавно решился и сделал тест. И да, Роза и Рома и правда его дети. Слава богу. И кого же? Твою бывшую жену. Улыбаюсь, а Паша аж замирает на месте. Погоди-ка, в смысле жену? Юльку, что ли? И где вы ее видели? И что дети сказали? Как отреагировали? Ничего, они ее не узнали. По правде, я тоже ее с трудом узнала. Но меня она не видела. Да расскажи подробнее. Паша на автомате помогает мне накрыть на стол. Где дети сейчас? Дети с классом в театре, напоминаю. Короче, слушай. Сегодня же няня с утра отпросилась к врачу с ногой, поэтому я сама поехала забирать детей из школы. По дороге мы зашли в кафе, а потом я отвела Розу на танцы, а Рому на баскетбол. Пока ждала их, прогуливалась, но тут погода испортилась, и я решила подождать в коридоре. «То есть ты была в этом детском центре?» «Да», — киваю. «И тут я издалека вижу, как пол моет женщина, очень похожая на Юлю. Я на всякий случай отошла в сторону, за угол, и стала высматривать». «И не дать не взять Юля, ну, как бы сказать, постаревшая». И вот дверь открывается, Роза выходит из бального зала с девочками, своими подружками. Проходит мимо этой тети с ведром и шваброй, наливает из кулера воды, садится на диван. А я из-за угла смотрю и покрываюсь испариной. Я-то помню, как шкаф двигала в своем кабинете. И Паша не шевелится. Да ничего. Роза выпила водички и пошла с девочками в раздевалку. А Юля домыла полы на одном этаже и пошла мыть на лестницу. Меня она не заметила. Я тогда подошла к администратору и спросила, как зовут женщину, которая моет полы. И да, это она. Кстати, работает уже месяц. Просто до этого детей забирала няня, поэтому я и не видела Юльку. Паша аж не дышит. Юля эту няню не знает. Ага, и детей тоже не знает, она просто не узнает их. Развожу руками. Как ей их узнать, если ей дети никогда не были интересны? Надо перевести Розу и Рому в другой центр или хотя бы в другое здание. Паша задумывается на секунду, а я зажигаю свечу на столе. Не думаю, они не нужны друг другу, и даже на одной территории они находятся в параллельных мирах. Я задумчиво улыбаюсь, а Паша целует меня в губы, с наслаждением, горячо зажав в объятиях. Ты единственная женщина, которая заставила меня поверить миру. До того, как ты появилась в моей жизни, я уже разочаровался во всем. Я верю. Да и я была разочарована. А теперь у меня есть все. Семья, любимый муж, дети. А еще дом, полная чаша. Кстати, я все забываю спросить. Юля так и не сошлась с Дмитрием Валентиновичем? Паша в ответ только смеется. Нет. Он, как вышел из тюрьмы, тут же уехал. Теперь живет в своем селе под Нижним Новгородом с матерью. Разлюбили они друг друга с Юлькой. Паша разводит руками. Так что не стоит ждать чудес. Юлька подурнела, сообщаю очевидную вещь. От злости часто дурнеют. Делает вывод Паша. Хотя я считаю, что дурнеют не только от злости, но и от нереализованности, от плохих условий жизни. Ведь, по сути, у Юльки везде облом. Ни мужа, ни детей, ни денег. А ведь так все хорошо начиналось. Видя, что я задумалась, Паша вытаскивает из кармана коробочку и протягивает мне. «Не грусти, Ксюш». Тем более я решил, что тебе надо кое-что обновить. Я вскидываю брови, растерянно улыбаюсь и открываю коробочку. Я ожидаю там увидеть кольцо, но... Это ключи. И брелок от Порше. У меня рот открывается сам. Машина стоит во дворе. Старая уже не такая хорошая. Я стою и глупо улыбаюсь. И понимаю, что я вытянула счастливый билет, иначе это не назовешь. Ввязаться в редкую авантюру, где ты отвечаешь за чужих детей и живешь с посторонним дядей, а в результате получишь самых близких и родных людей. Это слабоумие, отвага и огромная удача. «Я люблю тебя, Паша. Как же я люблю тебя и детей!» Пискнув от счастья, бросаюсь мужу на шею и целую, как в первый раз.